Алло! Чего тебе? Валентина Петровна! Ты ну чего, что? Чего трубку не берешь? Это просто невозможно. Я уже дозвониться неделю не могу. Чего тебе нужно от меня? Да как же, я самый вообще преданный твой поклонник. А? Поговорить с тобой о важных вещах. Вот. Давай, выкладывайся. Вот тебе часто звонят вот эту неделю? Звонят. Вот трубку берешь, там детские голоса в основном. Да ладно, трубку. Хочу беру, хочу нет. Вот школьники тебе часто звонят? Никакие мне школьники не звонят. Да ну, не может такого быть. С детскими голосами, с непонятными темами. Просто вот номерок твой... Ну хуя им старуха нужна школьникам? А это их возбуждает, твой голос очень. Да они... что ты? Слава богу, у меня хуя нет, чтобы возбуждать. Номер твой выложили, значит, на стену прямо в группе в одной. Вот мы боимся теперь, что тебе названивать будут дети. А я подходить не буду. Вот поэтому мы и боимся, что ты подходить не будешь из-за того, что не будут названивать. Хуй с ней, я трубку в бокс положу. Куда? Куда положишь? Сбоку. А, сбоку? Часто так делаешь, что ли? Да, делаю. Слушай, к тебе тут приходили на днях еще, кошачий корм приносили. Помнишь? Помню. Че ты дверь не открыла? А че это я? За корм должна вас спускать, что ли? Не за корм. Хуя вы мне нужно это ебаного вас в рот ебать? Нахуй вы мне сдались, чтобы я вас в дом пускала? Кто вы есть-то у меня? Дверь бы открыла, улыбнулась бы ему. Чего, блядь? Ты бы ему дверь открыла и улыбнулась. Никогда я не открою, нахуй вас всех. Валентина... Отъебитесь от меня, блядь. Валентина Петровна... В доме старух много, приблизок ко мне. Да потому что самое интересное у нас, это ты. Да ну уж прям совсем интересное, блядь. Да. Ты вообще... Бери себе в голову какой-то интерес, блядь. Квартирка нужна, так хуй вам вместо квартиры. Да какая квартира, ты что? Да ну, ёб твою мать, вешай.